как-то неубедительно задал еще несколько вопросов. Кто-нибудь еще из проживающих на этой улице подтверждает то, что поведал нам месье Шалю? До настоящего времени нет. И вы их всех опросили? Только тех, кого застал сегодня утром дома. Некоторые уже ушли на работу, 2-3 человека ходили вчера в кино и ни о чем не осведомлены. Шабо взглянул на учителя. Вы лично знакомы с доктором Верно? Я никогда с ним не разговаривал, если ваш вопрос подразумевает это. Но на улицах, как и все горожане, частенько встречал его. Знаю, как он выглядит. Вы к нему не питаете какой-либо особой враждебности? Я уже ответил вам насчет этого. А к суду вы случаем не привлекались? Меня 20 не менее задерживали в ходе политических манифестаций, навсегда продержав ночь в кутузке и, понятно, допросив с пристрастием, выпускали. Я говорю не о том. Понимаю, что это вас не интересует. Вы настаиваете на вашем теперешнем заявлении? Да. Если даже оно вам не по вкусу. Речь не обо мне, но о ваших друзьях. Вы настолько уверены в том, что услышали вчера вечером, что не колеблись, готовы послать кого-то на эшафот или на каторжные работы? Убил не я. Тот, кто это сделал, не постеснялся лишить жизни вдову Жибон и беднягу Габияра. Вы забыли упомянуть Робера де Курсона. На этого мне начхать. Итак, я вызываю судебного секретаря, дабы он снял с вас письменные показания. Как вам будет угодно. Затем мы заслушаем вашу супругу. Ее слова не будут противоречить моим. Шабо уже протянул руку к кнопке электрического звонка под письменным столом, когда неожиданно раздался голос Мегре, о присутствии которого все уже почти позабыли. Он мягко спросил преподавателя. — Вы страдаете бессонницей, месье Шалю? Тот живо повернул голову в сторону комиссара. — На что это вы намекаете? — Да ни на что. Я ведь не ослышался, когда вы недавно заявили, что засыпаете с трудом. И это объясняет то обстоятельство, что, улегшись в кровати в 9:30, вы и в 10 еще бодрствовали. Меня этот недуг мучает вот уже несколько лет. Советовались с врачом? Я их не жалую. И не пытались как-то бороться с такой напастью? Прибегаю к таблеткам. Ежедневно? Разве это преступление? А вчера вы их принимали на ночь? Как всегда, пару. Мегре едва сдержал улыбку при виде ожившего на глазах друга, распрямившегося, точно наконец-то орошенное после длительной засухи растение. Следователь не смог удержаться от соблазна вновь взять инициативу на себя. — Почему же вы не сказали, что пользовались снотворным? — А вы об этом не спрашивали. И вообще, это мое личное дело. Может, я обязан держать вас в курсе и относительно того, когда моя супруга нуждается в слабительном? Итак, в 9:30 вы проглотили 2 таблетки? Да. И не могли сомкнуть глаз даже в 10:11? К сожалению. Со временем к таблеткам привыкаешь, и они почти перестают помогать. Вначале было достаточно одной, а сейчас, и приняв 2, я спустя полчаса все еще ворочаюсь. Следовательно, нельзя исключить, что к тому времени, Когда вы услышали шум на улице, вы уже забывались сном? Я не спал, иначе ничего бы и не услышал. Но вы клевали носом. О чем думали? Не помню. Можете ли вы поклясться, что не были в состоянии полудремы? Пожалуйста, хорошенько взвесьте мой вопрос, прежде чем отвечать. Помните ложные показания, серьезные правонарушения. Я не спал. В сущности, Шалю был вполне порядочным человеком. Он, несомненно, радовался тому, что может свалить члена клана Верну, и делал это с ликованием, а теперь чувствуя, что победа ускользает из рук, изо всех сил пытался цепляться за свою версию, не осмеливаясь, однако, лгать. Он бросил на Магре опечаленный взгляд, в котором читался упрек, но гнева не было. Похоже, он хотел сказать: «Ну зачем ты меня предал? Ты ведь не на их стороне». А Шабо, между тем, даром времени не терял. Предположим, что таблетки начали уже оказывать действие, хотя до погружения в сон дело еще не дошло, и что вы были способны различать доносившиеся извне звуки, но в то же время в этом пограничном состоянии могли не расслышать шаги, предшествовавшие убийству. Потребовалось достаточно громкое шарканье ног и падение тела, чтобы привлечь ваше внимание. Разве нельзя опять же допустить, что затем, когда шаги удалились, вы опять впали в ваше сумеречное восприятие действительности? Вы же не поднялись с постели, не разбудили жену, вы не забеспокоились. Сами же сказали, все для вас происходило в каком-то рыхлом и зыбком мире, и лишь когда на тротуаре появилась целая группа громко разговаривающих людей, вы опять очнулись, на этот раз окончательно. Шалю пожал плечами, устало поник. Такого оборота и следовало ожидать, — горько бросил он и добавил нечто вроде: «Вы и вам подобное...» Но Шабо его больше не замечал, а обратился к инспектору Шаберону. — Тем не менее, запротоколируйте показания Шабо, а супругу его я заслушаю после обеда. Когда Мегре и следователь остались одни, последний сделал вид, будто что-то записывает. Прошло добрых 5 минут, прежде чем он, не глядя на комиссара, тихо буркнул: «Благодарю тебя». Мегре, делая затяжку, проворчал в ответ: «Не за что». Глава 4. Итальянка с синяками. На протяжении всего обеда, где в качестве основного блюда подавали фаршированную баранью лопатку, Мегре не помнил, чтобы ему доводилось раньше пробовать такую вкуснятину. Жюльен Шабо просидел с видом человека, которого мучает угрызение совести. Переступая порог своего дома, следователь счел нужным шепнуть другу: «Давай не будем говорить об этом в присутствии матушки». Мегре не собирался этого делать. Он заметил, как следователь склонился над почтовым ящиком и, раздвинув ворох проспектов, вынул оттуда конверт, схожий с тем, что комиссару вручили сегодня в гостинице, с той лишь разницей, что тот был зеленоватый, а этот — светло-розовый. Не из одной ли пачки их доставали? Но удостовериться в этом тотчас же он не смог, так как Шабо небрежно сунул послание в карман. По пути сюда, от дворца правосудия, они не обмолвились ни единым словом. Перед уходом из учреждения оба на коротке переговорили с прокурором, и Мегре был в достаточной степени удивлен тем, что тот оказался совсем еще молодым, едва достигшим 30-летия человеком, только-только закончившим учебу, красавцем, отнюдь не трагично воспринимавшим свои функции государственного обвинителя. «Прошу извинить меня за вчерашнее отсутствие, Шабо. Есть веская причина, по которой меня не смогли разыскать. Я был в Ла-Рошель, увы, утаив это от моей женушки». И, подмигнув, добавил: «К счастью». Затем, ни о чем не догадываясь, ляпнул: «Ну, а теперь, когда вам на помощь прибыл сам Мегре, вот вы и наложите лапу на убийцу. Вы также считаете, комиссар, что здесь замешан кто-то, у кого с головой не все в порядке?» Мегре не счел нужным возражать. Было заметно, что отношения между следователем и прокурором не слишком уж дружественные. В коридорах дворца пришлось выдержать натиск журналистов, которые проведали о показаниях Шалю. Видимо, тот с ними уже пообщался. Мегре готов был держать пари, что и в городе знали об этом. Было затруднительно объяснить царившую Фонтане атмосферу. От дворца правосудия до дома следователя им повстречалось от силы человек 50, но этого оказалось достаточным, чтобы почувствовать, насколько накалились страсти. На обоих служивых поглядывали с недоверием. Простой народ, в особенности возвращавшиеся с рынка женщины, не скрывали своего почти враждебного отношения. В верхней части площади Вьет имелось маленькое кафе, в котором собралось на аперитив довольно много посетителей, и когда они проходили мимо, оттуда донесся невнушавший успокоения ропот. Слышались и язвительные замечания. Некоторые жители стали потихоньку впадать в панику, и объезжавших город на велосипедах жандармов было недостаточно, чтобы ободрить население. Скорее наоборот, их появление на улицах добавило некий драматический оттенок, напоминая, что где-то здесь бродит на свободе убийца. Мадам Шабо во время обеда не пыталась донимать их расспросами. Она была очень предупредительна с сыном, как и с Мегре, умоляя, как представлялось, комиссара взглядом уберечь ее чадо, изо всех сил старалась удержать разговор за столом в русле самых невинных тем. «А вы помните ту слегка косившую девушку, вместе с которой вы как-то здесь в воскресенье ужинали?» Память у нее была просто изумительной, и она то и дело упоминала о людях, с которыми Мегре встречался более 30 лет назад во время своих краткосрочных визитов в Фонтене. «Она сделала блестящую партию. Вышла замуж за молодого человека из Марана, построившего крупную сыроварню. У них родилось 3 детей, один другого краше, но затем, нежданно-негаданно, как если бы судьба сочла, что на их долю выпало слишком много счастья, эта женщина вдруг слегла с туберкулезом». И мадам Шабо принялась рассказывать о других людях, умерших, страдавших от болезней или столкнувшихся с другого рода горем. На десерт Роза принесла огромный поднос с профитролями. Это такое маленькое пирожное, начиненное взбитыми сливками с добавлением ванилина и политое сверху шоколадным кремом. При этом в глазах пожилой женщины, наблюдавшей за комиссаром, появилось лукавое выражение. Он сначала не понял причину этого, хотя и чувствовал, что от него чего-то ждут. Он не любил это кушанье и положил на тарелку всего один шарик. — Полностью берите, не стесняйтесь. Видя, что она разочарована, он добавил еще два. Не хватало, чтобы вы заявили, будто лишились аппетита. Помнится мне, как-то вечером вы их съели аж 12, и каждый раз к вашему приезду я готовила профитроли, а вы клялись, что ничего подобного больше никогда не вкушали. И это соответствовало действительности. Магре их никогда и нигде больше в рот не брал. Этот эпизод совсем не сохранился у него в памяти. Он вообще был удивлен, что когда-то проявил склонность к кондитерским изделиям. Должно быть, тогда давно он сказал это из вежливости. Магре пришлось сделать то, чего от него не ожидали. Он выдавил из себя радостное восклицание, съел все, что было у него на тарелке, и положил еще. А куропатки с кремом, помните? Жаль, что сейчас не сезон, а то мы... После того, как подали кофе, хозяйка деликатно удалилась, а Шабо по привычке поставил на стол коробку сигар и бутылку коньяка. Столовая изменилась ничуть не более, чем кабинет, и было нечто тревожно-томительное в том, что все с годами остались настолько торжественными самим себе, да в известной степени и в Шабо не было заметно столь уж значительных перемен. Чтобы доставить другу удовольствие, Мегре взял сигару и вытянул ноги к камину. Он знал, что Шабо не терпелось поговорить на одну вполне определенную тему. Знал, что тот не переставал размышлять над ней с тех пор, как они вышли из дворца правосудия. Однако следователь долго созревал для этой беседы. Все же, в конце концов, не очень уверенным голосом он спросил: «Ты считаешь, что я должен распорядиться взять его под стражу?» «Кого?» «Алена». «Не вижу для этого никакой причины». Тем не менее, Шалю, делая заявление, выглядел вполне искренним. «Несомненно». «Так ты тоже думаешь, что он не лгал?» По существу, Шабо терзался вопросом, с какой стати Мегре вмешался в его разговор с преподавателем, ибо без комиссара, без его вопроса о снотворном, показания Шалю против сына Верну были бы намного более весомыми. Это интриговало следователя. Ему было не по себе. «Во-первых, — начал Мегре, неумело справляясь с сигарой, — вполне вероятно, что он и в самом деле заснул. Я всегда отношусь с недоверием к свидетельствам лиц, которые что-то слышали, лежа в кровати, и, возможно, причиной тому моя собственная супруга. Сколько раз она жаловалась, что не могла сомкнуть глаз до двух ночи, но мне неоднократно случалось просыпаться во время этих так называемых часов бессонницы, и я лично убеждался в обратном. Но Шабо не был убежден проведенным Мегре примером. Не вообразил ли он чего доброго, что его друг просто хотел вытащить его из этой передряги? «Во-вторых, — продолжал, ничуть не смущаясь, комиссар, — даже если убийцей окажется доктор, предпочтительнее его пока не арестовывать. Это не тот человек, из которого можно выбить показания путем изнурительных допросов, тем более с применением силы». Следователь возмущенным жестом уже спешил отвергнуть последнее утверждение комиссара. «На нынешнем этапе дознания нет даже намека на доказательство его вины. Задержав его, ты удовлетворишь часть населения города, который